Шаховы оба находились дома. Появление следователей, похоже, застало их врасплох. Почти на каждом вопросе осунувшаяся вдруг Ольга то и дело метала взгляд к супругу, а тот ее игнорировал, злобно сверлил взглядом и пару раз даже цыкнул. Из-за этого, когда супругов повезли на обыск гаража, их развели по разным машинам. Теперь гараж выглядел иначе. Главное изменение – внезапно очутившийся в нем внедорожник Алексея. Когда его выгнали наружу, стало видно, насколько внутри все переменилось. Там хорошенько прибрались. Исчезли и кухонный гарнитур, и ржавые железяки. Судя по красному гидранту, они отправились в кучу шрота в дальнем конце видимой части гаражного кооператива. Мешки сместились к углу с металлическим профилем на крыше, который, наконец, прикрутили. На это указывала пара саморезов, прошедших мимо лагов. Лодка, удочки и прочие рыболовные снасти исчезли. Но на выметенном и помытом полу все так же рыжел ржавый люк с новеньким блестящим замком. Группа следователей-криминалистов прошла в бокс и начала изучать все углы. Один сразу полез в мешки за образцом песка. Уже знакомого мне парня, который исследовал комнату Даши, среди них не оказалось. Видимо, к сбору улик на самом деле старались привлекать разных специалистов. «Ключ от люка», — потребовал следователь. Это был тот самый Степаныч. Как и в прошлый раз, меня он старательно игнорировал и снова поздоровался только с Вержбицкой, да и то лишь кивком. Алексей без возражений отцепил со связки домашних ключей один небольшой и передал Степанычу. Тот снял замок и отбросил в сторону китом простонавший люк. Он громыхнул об бетон. Следователь посветил внутрь карманным фонариком и жестом отправил внутрь криминалиста. Его напарник так и остался сидеть на корточках, подсвечивая ультрафиолетом бетон в том месте, где я порвал себе кожу блесной. Проступали едва заметно чернеющие пятна от крови, которые убрать Шахову не удалось. По какой-то причине ни сам парень, ни следователь, который наблюдал за его действиями, ничего не сказали. Я взглянул на Вержбицкую и так кивнула. Она им все уже передала. «Тут следы крови!» Послышалось вдруг из подвала. «Леша!» выдохнула Ольга, бросившись к мужу. Ее остановили и не позволили приблизиться. «Скажи им!» «Молчи, дура!» — огрызнулся он. «О чем это вы?» — с будничным видом поинтересовался Степаныч. «Учтите, мы хоть и не сразу, но обладателя крови установим. Так что можете сэкономить время и нам, и себе». Под давлением взгляда супруга Ольга опустила глаза под ноги и сжалась еще сильнее. Сам Алексей ничего не говорил. «Ну, как хотите», — пожав плечами, бросил следователь. «На бетоне свежие сколы!» — вновь крикнул из подвала один криминалист. «А топор у вас почему в кислоте стоит?» — поинтересовался второй, склоняясь над ведром с какой-то жидкостью и торчащей из нее ручкой. «Ржавчину сводите?» Включив ультрафиолетовую лампу, он посветил на сухой край топорища. Сразу же появились темные пятна и разводы. «О, да тут два набора пальчиков!» – удивился он. «Степаныч, погляди, это детские, что ли?» Следователь склонился над нечеткой полосой, в которой я бы даже не догадался идентифицировать человеческие отпечатки. «К нам на днях кто-то залезал в гараж», – вдруг начал говорить Алексей. «Там в углу на полу кровь осталась после этого. Я смыл. Испугался, вдруг какая поножовщина была. Вон через крышу пробрались. Я потом прикручивал. Об этом жена хотела сказать». Мои ноги ослабли от мысли о том, что именно мое появление в гараже могло натолкнуть Шахова на сокрытие тела Даши. Что же он с ним сделал? Изрубил? А куда вывез? «Ром, пойдем?» Следователь позвал криминалиста. Он подвел его к внедорожнику Алексея и открыл багажник. Внутри лежал идеально чистый резиновый коврик. Под ним следователь увидел блестящую новеньким колпачком запаску. Бегло осмотрев все с ультрафиолетом, криминалист начал опускать коврик. Лицо Шахова едва заметно дернулось. Точно он поспешил подавить улыбку. «Постойте!» — выпалил я и подскочил к машине. «Не мешайте!» — цокнул языком Степаныч. Я не позволил ему себя отстранить и метался взглядом по пустому багажнику, не понимая, что вообще могло развеселить Алексея. Прятать что-либо, не говоря уже о теле, тут, очевидно, было негде, разве что... «Запаска новая?» — спросил я. Шахов стиснул зубы, но не ответил. «А почему покрышка зимняя?» — продолжал я. Следователь все же отпихнул меня и пощупал резину. «Доставай!» — скомандовал он криминалисту. В этот момент что-то мелькнуло слева и опрокинуло меня на землю. В голове зазвенело. От пульсирующего затылка начала расплываться тупая боль. Звуки быстро вернулись, и я разобрал какую-то возню и вопли. Пошатываясь, поднялся. Прямо у моих ног следователи крутили матерящегося Шахова. Ко мне подоспел взявшийся из ниоткуда фельдшер. Едва не сбив меня с ног, подлетела Ольга. «Расскажи им все, Леша!» — молила она. «Захлопни пасть, сука!» — ревел тот. Продравшись между напирающими плечами и пытаясь удержать равновесие, я выбрался из образовавшейся толпы к джипу. Подташнивало. Гаражный кооператив раскручивался олимпийским молотом. Метрах в пяти впереди криминалисты четырьмя руками держали перед Степанычем отогнутую от диска покрышку. Изнутри, замотанная в пищевую пленку, торчала детская ручка с двумя обрубленными пальцами. Все колесо заполняли разделенные части тела. Желудок вывернуло. Сложившись пополам, ткнулся рукой в собственную блевотину. «Похоже, он расчленил ее живьем», — сказал один из криминалистов. Из меня повторно выдавило изнанку вместе с сознанием. Это не походило на сон. Обморок вообще ни на что не похож. Или, правильнее сказать, похож на ничто. Я перестал существовать. И это не страшило. Бояться во всеобъемлющем небытие было некому. Обратно жизнь в меня вернули глубокий вдох и смрад. Не мог понять, что появилось раньше. Они работали сообща. Набрав полную грудь, я тут же закашлялся и сплюнул в сторону горькую слюну. Что-то отбросило ее мне обратно в лицо. Потерявшиеся во тьме глаза быстро вернулись в привычное положение, и я узнал вокруг карету скорой. На лице у меня закрепили кислородную маску, в которую я харкнул. Воняло частично разложенной пищей и желудочным соком от меня. Я весь в них перепачкался, просто животное. В открытых дверях узнавался гаражный кооператив. Никуда меня вести не стали, не посчитали нужным. Нащупал на затылке резинку и стянул маску, поморщившись от взвывшей над ухом слева шишки. Нехило меня приложил этот пидор. Перед каретой появилась Вержбицкая. «Ну что, четвертая власть, написал про песочек?» Не без удовольствия спросила она. «Теперь понятно, почему мы подробности не распространяем. Урок усвоил? Или нужно еще какого-нибудь ребенка ебнуть?» «Уйди, Арина Львовна!» — отмахнулся я. Я чувствовал степень своей вины в произошедшем, но при этом понимал, что, к сожалению, Дашу убить Шахов запланировал уже давно. Просто ему удобно подвернулась история с песочными похищениями. Не было бы их, нашел бы другое прикрытие. «Вот ведь бледина! Родную дочь заживо искромсала!» — бросила Вержбицкая. «Что?» «Ольга Тварина», — пояснила Присек. «Это она девочку мразоту убивала, а тот гондон надоумил ее». «Когда это случилось?» — спросил я. Надежда на то, что я не мог повлиять на кошмарный для Даши исход, рухнула с ответом Вержбицкой. «Вчера прямо в этом подвале. Ты дрем, чего это?» Поток слез был неудержим. Он зародился сам по себе и даже не думал прекращаться. Я не хотел рыдать, и все же продолжал. Никогда не наблюдал в себе особенной чувствительности. Но в этот раз что-то во мне надломилось. Перед глазами мелькали всевозможные вариации моих действий в гараже. Я мог изначально спуститься в подвал и вызвать помощь. Даже если бы меня закрыли, телефон бы наверняка сработал наверху лестницы. А мог бы и после ухода Шаховых сбить замок любой железякой. Все равно наследил, чем только перепугал и подтолкнул ублюдков к убийству ребенка. Я мог ее спасти. Но я не только не попытался, а, кажется, сделал все, чтобы она погибла. Настоящий кошмар жил не в темноте под кроватью, а в самих людях. И если у потусторонней тьмы были свои правила, то человеческое зло оказалось безграничным. Неудивительно, что именно через нас каждую ночь наружу рвался первородный ужас, прозванный «песочником».